Арканов Секой. Кафе-аттракцион. Его просто незаметно убрали. Взяли и убрали. Шеф уж давно относился к нему с плохо скрываемым раздражением. Стали назначать одну комиссию за другой, обнаружили угасание скорости реакции, неустойчивость давления в глазном дне и массу других глупостей. Прекрасно понимая, что он откажется, ему предложили унизительную должность наземного консультанта по тренировочным полетам в определенном радиусе, и он, естественно, отказался. Тогда, вежливо извинившись, ему вручили оранжевую карточку, согласно которой он навсегда лишался права непосредственно участвовать в каком бы то ни было космическом полете, даже по детской околоземной орбите. Им был открыт счет в банке, и он, став владельцем отходного пособия в 6000 фл, получил возможность досыхать свою жизнь, как и все наземные присмыкающиеся. И Д. Саут, бывший пилот космической разведки, придумал себе достойный уход из жизни, как подобает космическому волку. Зе Гроунд, с которым он учился еще раньше в школе, был шефом одного из отделов грузовых космических перевозок. Его база располагалась в окрестностях небольшого провинциального городка, куда и прибыл все решивший для себя Дэ Саут. Терять ему было нечего, и при первой же встрече, зная определенные слабости Зе Гроунда по части денег, Дэ Саут выложил все предельно ясные условия. Зе Гроунд обеспечивает его необходимой документацией и допуском к полетам, затем оформляет ему полет куда-нибудь в район Альфа-127, и за это в тот же день получает 6000 фл. Ни больше, ни меньше. Торговаться бессмысленно. Все, что есть. Зе Гроунд выслушал его и, не задавая никаких вопросов, согласился. Во-первых, Дэ Стаут не тот человек, что станет обмануть. А во-вторых, 6000 фл — такая сумма, которая не требует дополнительных вопросов. Все будет готово в пятницу. Дальше просто космолет возьмет курс на Альфа-127, потом, удалившись от Земли на 2-3 световых года, Дэ Саут проведет соответствующую коррекцию и направит космолет в никуда, пока не кончится все и все. «Городок паршивенький», — сказал Зе Гроунд на прощание. Заведения сомнительные. Искать приключений не следует, особенно в аттракционе. Я там не был, но рассказывает бог знает что. 3 дня в ожидании пятницы Дэ Саут валялся в номере маленькой чистенькой гостиницы. Иногда заказывал кое-какую еду и мысленно изо всех сил подгонял время. В четверг часов около 6 вечера время вдруг стало вязким настолько, что ему показалось, будто оно вовсе остановилось, и сдвинуть его больше нет никакой возможности. Он поспешно вышел на улицу. Был октябрь. На городок наполз туман. Чуть сгорбившись, долговязый Дэ Саут шагал все равно куда, убивая время. Его заставила остановиться холодная голубоватая надпись «Кафе-аттракцион». Он вспомнил предупреждение Зе Гроунда, усмехнулся, опять эта подозрительность, и толкнул массивную деревянную дверь. «Добро пожаловать!» — услышал он приятный мужской голос и тут же заметил шагнувшего к нему откуда-то из розовой глубины молодого человека. «Вы правильно сделали, что заглянули к нам в этот не очень-то похожий вечер. Снимите ваш мокрый плащ, вы почувствуете, как здесь тепло и уютно». «Приятный парень», — подумал Дэ Саут. Просто лорд, то не швейцар, даже неловко сдавать ему плащ. — Если вам угодно, можете повесить плащ сами, — сказал швейцар и, слегка поклонившись, отступил в розовую глубину, из которой недавно появился. Дэ Саут сел за маленький столик и осмотрелся. Зал был очень уютным, полусферическим, и так ловко освещался, что потолка не было видно, и возникала иллюзия, висевшего над головой матового розового тумана. В нише на небольшом возвышении играл оркестрик, даже и не играл, а наигрывал, создавая дополнительное внутреннее тепло. Пианист лениво плескался в клавишах, контрабасист бархатной подушкой ласкал вестибулярный аппарат, ударник набрасывал на все это какую-то слегка шуршащую невесомую ткань. — Ну что же, — подумал Дессаут, — печальная закономерность. Последнее кафе в жизни непременно должно оказаться самым уютным, еще чуть-чуть светлее. В этот момент свету прибавилось, а, может быть, Дессауту показалось, что прибавилось. Он откинулся на спинку кресла и с удовольствием вытянул под столом свои длинные ноги. «Удивительно все-таки устроен человек», — подумал Дессаут. «Казалось бы, какое значение имеет освещенность, уют, запах, музыка, если это его последний вечер?» Дессаут вспомнил, как 12 лет назад он присутствовал при расстреле убийцы, когда приговоренного вели под двору к месту казни. Он тщательно обходил лужи, чтобы не замочить ноги, хотя какое это имело смысл, если его пребыванию на свете оставалось не больше 2-3 минут. Простудиться он просто не успевал. Видимо, это что-то вроде инстинкт. Инстинкт, а комфорт. Вот и сейчас Дессаут поймал себя на том, что его беспричинно, чисто внешне, раздражает сидящий через столик мужчина с нахальным тупым выражением лица. Если бы это лицо не маячило перед глазами, то вообще все было бы превосходно. Мужчина с тупой физиономией подозвал официанта, вынул из бумажника, по-видимому, все деньги, потому что долго еще шарил в карманах, выискивая мелочь, встал из-за стола, бросил на Дессаута не слишком любезный взгляд и вышел из зала. «Вот и славно!» — подумал Дессаут. «Славно и удивительно спокойно, как будто тебя декорировали». Слово «декорировали» он придумал еще в школе. «Убрали кору. Декорировали». И остается только животное ощущение тепла, света, боли, голода. «У нас не обязательно что-нибудь заказывать, но если вы желаете, — услышал он». Дессаут посмотрел направо и чуть вверх и увидел человека, который, судя по всему, исполнял обязанности официанта. В лице его не было угодливости, подобострастия, желания заработать. Нет, только достоинство. Достоинство истинного профессионала. Космонавта, официанта, ученого, футболиста, писателя — все равно. Это было лицо человека, подготовленного к своей работе, отдающего отчет в том, что это его работа, и больше никто с этой работой не справится, не имеет права получать за нее деньги. У Дессаута такие люди всегда вызывали уважение. — Почему ваше кафе называется «Аттракцион»? — спросил Дессаут. — Потому что наша жизнь — это аттракцион, — ответил официант. — Для кого же? — Для нас. — Саморазвлечение. — А кто платит? — Мы. — В данном случае вы. — И какова плата за этот аттракцион? — Все, чем вы располагаете. — И сколько длится аттракцион? — Для вас до смерти, для нас до утра. — Еще есть время. — Да, и для того, или другого. — Хорошо бы выпить верблюда, — подумал Дессаут. — Могу предложить для начала верблюд, — сказал официант. Дессаут удивленно посмотрел на него. — Почему именно верблюд? Такие, как вы, должны любить верблюд, — сказал официант. — Профессиональное наблюдение, я не ошибся. — Только большой верблюд. — Естественно, — сказал официант и удалился. Верблюд они изобрели еще в колледже вместе с П. Карри. Дьявольская смесь виски, сливок и шампанского. Через 15 минут пребывания в миксере получалась пенистая масса, напоминающая слюну верблюда. Кроме того, эта слюна оказывала такое длительное действие, что пить потом не хотелось очень долго. Это было удобно, учитывая их скудные стипендии. Бедняга П. Карри погиб 12 лет назад. 4 марта его корабль взорвался при столкновении с метеоритом. — Откуда вы знаете ту смесь? — спросил Дессаут, когда официант поставил перед ним кружку с желто-беловатой пены. — От одного посетителя, — ответил официант. — Он был у нас 12 лет назад. — Как его звали? — грустно улыбнулся Дессаут. — Это нетрудно выяснить, — сказал официант и снова удалился. Через минуту он вернулся. Если верить книге посещений, то ее звали П. Карри. Он был у нас 4 марта, 12 лет назад. Тесал вздрогнул. «Этого не может быть», — сказал он. «П. Карри в этот день погиб». «Возможно, бесстрастно», — сказал официант. «Но каждый клиент оставляет в нашей книге свою фамилию и дату посещения. Вам тоже придется это сделать. Такова традиция. Книга не врет, значит, это был кто-то другой, выдавший себя за П. Карри. Приятного времяпрепровождения». Де Саут втянул в себя немного холодной пены и стал ждать. Верблюд начинал действовать минут через 15. Де Саут закрыл глаза. «Чепуха! П. Карри не мог быть здесь 4 марта. Это чья-то шутка. По всей видимости, кто-то из тех, кто знал его по колледжу...» Де Саут не мог только уловить смысл этой шутки, но, с другой стороны, почему надо непременным образом во всем искать какой-то смысл? «Ну и хорошо, что кто-то 12 лет назад, в день гибели П. Карри, вспомнил его. Может быть, в последнем калейдоскопе беспорядочных, разорванных мыслей в сознании П. Карри возник этот кто-то, который и принял его сигнал, его своеобразный СОС, и, не придав этому значения, попросил бармена приготовить спесь под названием «Верблюд», печально увековечив тем самым память никому неизвестного космического пилота. И, не желая присваивать себе чужого, оставил в книге посещений фамилию П. Карри. Нормально, в конце концов. Вот о чем подумает Де Саут, что он вспомнит в последний момент. Больших стрекоз, за которыми он любил горяться в детстве, по зеленой траве. Отца с матерью, пропавших без вести во время знаменитого урагана. Обиды, нанесенные ему, обиды, нанесенные им самим. Отвратительная, конечно, была история с женой Г. Кэрролла. Глупая, никому не нужная. Ни ему, ни Г. Кэрроллу, ни его жене. Г. Кэрролл был наивен и глуп, недаром его прозвали Тюфяк. Но он был честен, любил свою жену и ни о чем не догадывался. Или делал вид, что не догадывался. Начал действовать верблюд. И когда Г. Кэрроллу стало известно, что Де Саут... Неженка. Тюфяк, он как-то странно улыбнулся, встретив тот день Де Саута, и ничего не сказал, только глаза его были удивленными. «Вы, Де Саут, вы не такой, как они, а туда же...» Г. Кэрролл после этого подал в отставку и уехал куда-то, оставив Де Сауту неприятное наследство воспоминаний, от которых он так и не может до сих пор избавиться. — Это все от музыки, — подумал Де Саут. Оркестранты в нише сменились. Появились другие, заиграли что-то беспечно комфортабельное. Он огляделся. Кафе постепенно заполнялось разного рода посетителями — военными, камевоежерами, неграми, работягами, старухами, сутенерами. Но при всей непохожести и разношерстности всех объединяло какое-то общее выражение лиц, какая-то грустная усталость, отсутствие, покорное ожидание чего-то. Де Саут подошел к зеркальной стене. Его лицо было таким же, наверное, от света, — подумал Де Саут. И тут же увидел в зеркале Г. Кэрролла. Вне всякого сомнения, Г. Кэрролла — это был Тюфяк. Он сидел за отдельным столиком в конце зала с тем же отсутствующим взглядом. Он, как показалось, Де Саут совсем не изменился, хотя прошло с тех пор уже 13 лет. На нем был форменный китель с погонами полковника. Он что-то безразлично жевал и смотрел куда-то в никуда. Де Саут оглянулся. «Да, это был Г. Кэрролл». Де Саут поспешно подошел к своему столику, глотнул из кружки уже значительно потеплевшего верблюда, закурил и направился в конец зала. — У вас очень усталый вид, — произнес Г. Кэрролл без всяких эмоций. — Здесь у всех такой, — ответил Де Саут, — а вы не изменились. — Какая разница? — сказал Г. Кэрролл. — Вы давно здесь живете? — спросил Де Саут, испытывая неловкость и не зная, с чего начать разговор. — Мы куда-то летели, но вдруг испортилась погода, самолет сделал вынужденную посадку, и я оказался здесь, неизвестно для чего. Мне повезло, что я встретил вас именно сегодня. Никто ни перед кем не виноват. Чувство вины люди придумывают себе сами, перед тем, кого они считают ниже себя или выше себя. У вас ведь нет оснований считать меня ниже вас, тем более выше. Но вы знаете, что я имею в виду, Г. Кэрролл, — с трудом произнес Де Саут. Откуда вам известно мое имя? По-прежнему, без всяких эмоций, спросил Г. Кэрролл. Мы служили вместе. Потом вы подали в отставку. Неужели я так изменился? Это было 13 лет назад. Я Де Саут. Де Саута я знал. Это был отличный пилот и порядочный парень. Вы с ним тоже знакомы? — Слушайте, Г. Кэрролл, — сказал Де Саут, — вы знаете, что я имею в виду. Я не извиняюсь перед вами, это глупо. Я просто обязан был вам это сказать, тем более сегодня. Вы можете думать обо мне все, что угодно, но я хочу остаться честным именно перед вами. — Зачем все это? — пробормотал Г. Кэрролл. — Я куда-то летел, погода испортилась, я оказался здесь. Вы подходите ко мне. Почему? И вдруг Де Сауту стало легче. Действительно, что он привязался к несчастному тюфяку? Что он требует от него? Какого-то отпущения. Он высказался. Это главное. Неужели он подсознательно ждет, чтобы Г. Кэрролл пожал ему руку и сказал, что все это чепуха, что все дело прошлое, что не стоит вспоминать? Но ведь именно тогда Г. Кэрролл остался бы в глазах Де Саута прежним тюфяком. Нет, нет, все правильно. И все справедливо. Главное, что он высказался, и вот почему наступило облегчение. К столику подошел официант. — Г. Кэрролл, погода наладилась, вам пора. Он протянул Г. Кэрроллу счет. Тот взглянул на счет, вынул из бумажника деньги и стал рыться в карманах, выгребая оттуда мелочь, как это делал некоторое время назад мужчина с нахальным выражением лица. Затем он встал и, не глядя ни на кого, направился к выходу в сопровождении официанта. Едва Де Саут сел за свой столик, как в оркестровой нише появился средних лет мужчина во фраке и произнес поставленным, но безучастным усталым голосом. — Уважаемые дамы и господа, мы рады предложить вам наш фирменный сюрприз. Оставшееся время каждый из вас проведет с человеком, с которым он сознательно и подсознательно мечтал всю свою жизнь. Только сегодня. Никогда. Раньше никогда больше. Женщин ваших грез, мужчин вашего воображения, через мгновение состоится парад мечтаний. У каждой мечты на спине номер, который соответствует номеру вашего столика. Никакой путаницы. Вашему ваше. Мы гарантируем полную конгруэнтность, абсолютное совпадение. Прошу. И под звуки болезненно узнаваемого и в то же время незнакомого марша в зал вошли 28 человек, 15 мужчин и 13 женщин. Теперь Де Саут распознал в музыке знаменитый бетховенский похоронный марш, извращенный мажором. Шествие открывал генерал лет 70 при регалиях с аплексическим затылком. За ним шла горбунья лет 40 с ярко напомаженными губами, с тем широкоплечий узкотазый красавец с четким пробором, невзрачная девушка в очках, голый подросток, негритянка в белых шортах. Взгляд Де Саута заскользил дальше и остановился на высокой загорелой девушке с прямыми соломенными волосами в голубом и коротком пляжном халате. Он почувствовал легкое головокружение. Ему показалось, что когда-то он уже видел эту девушку, хотя прекрасно осознавал, что видит ее впервые. Но эти прямые соломенные волосы, этот голубой халат, этот загар, что-то далекое и щемящее всплыло в памяти Де Саута. Часов 6 утра. Лето. Куда-то они едут с отцом на машине, и неожиданно, как смена кадров в кино, открывается перед ними залив, пустынный песчаный берег и единственная фигурка, стоящая на чуть расставленных длинных ногах лицом к морю, с прямыми соломенными волосами, в коротком голубом халатике. И он, 15-летний мальчишка, прокричал ей что-то. Может быть, она услышала и обернулась, но дорога свернула резко влево, а Де Саут поклялся себе, что непременно разыщет эту девушку. Но вскоре в загородном парке, полном комаров, стал взрослым, столкнувшись со жгучей брюнеткой на коротких упругих ногах с хриплым низким голосом. С последним аккордом странного марша участники парада повернулись спинами к посетителям, и де Саут увидел на ее халатике номер 18. Его столик имел тот же номер. Оркестр в нише сменился. Снова появилось тихое трио, и мечты стали расходиться по соответствующим номерам. Де Саут встал, когда она подошла к нему. Сердце его бешено колотилось. — Ты когда-нибудь стояла лицом к морю? — спросил он. — Сегодня, — сказала она рано утром. Потом я услышала, как кто-то крикнул, обернулась, но никого не было. Она посмотрела на Де Саута спокойно, без робости, но все с той же грустной, отсутствующей улыбкой. — Это был я, — сказал де Саут. — Я поняла. — Откуда? — Не знаю я. Уверен, что это был ты. Я сегодня утром думала о тебе. — Но вечером за этим столиком мог оказаться другой. — Нет, только ты. — Ты всем так говоришь? — Нет, только тебе. — Ведь это твоя работа. Значит, это не ты меня видел сегодня утром? — Я, — испуганно произнес де Саут, — только я... Тогда какая разница, что было вчера? — Устала, — сказала она. В зале появился человек во фраке. — Нам надо переодеться, — сказала она, словно извиняясь. Де Саут провел рукой по ее прямым волосам. — Ты вернешься? — Я никуда не денусь до самого конца. Он закрыл глаза. Но вдруг захотелось, чтобы этот вечер, его финальный вечер, не кончался. Последние годы он все чаще и чаще пытался представить себе свой последний момент, свою последнюю кровать, последнюю рюмку, последнюю женщину. Он видел себя усталым и старым, не допившим последний стакан, не дотронувшимся до последней женщины, а бессильно падающим на последнюю гостиничную кровать, запутавшимся в сумеречном лабиринте угасающего сознания. Но он и не предполагал, что последний вечер принесет ему столько облегчений, столько невероятного блаженства, столько желания продлить этот последний вечер до бесконечности. И де Саут просто физически ощутил то самое вселенское равновесие, по которому все минусы, в конце концов, обязательно соберутся в одной чаше весов, а все плюсы в другой. И ни одна чаша не будет перевешивать. Это закон. Его жизнь тоже разместилась в двух чашах. В одной — сегодняшний вечер, в другой — все остальное. И еще он почувствовал, что первая чаша начинает переполняться, и что в его силах не явиться утром к The Ground и превратить таким образом свой последний вечер в первый. Ее пальцы осторожно дотронулись до его лба. Де Саут открыл глаза. Она была рядом, во всем черном. Он опустился на колени и положил свою голову в ее прохладной, пахнущей морем ладони. Старый генерал мирно дремал на коленях сухой длинной старухи. Негритянка в шортах извивалась в танце на столе. Молодой бизнесмен смотрел на нее вялым взглядом, безразлично похлопал в такт музыки. Сорокоплечий узкотазый красавец с пробором играл мускулатурой. Горбунья с ярко напомаженным ртом раздевалась. Голый подросток рыдал на плече комивояжора, а невзрачная девушка в очках вульгарно хохотала, увлекая куда-то толстого майора. — Я хотел завтра улететь, — проговорил де Саут. — Пойдешь со мной? — спросила она и сделала движение головой в розовую глубину зала. — Нет. «Ты пойдешь со мной», — твердо сказал он, — чаша последнего вечера перевесила. «Куда?» «Куда угодно». «Не знаю. Мы будем идти, пока не останемся одни, и тогда остановимся и никуда больше не пойдем». «Это невозможно. У меня контракт. Я все оплачу. Ты знаешь, сколько у меня?» 6000 фл. Допил верблюд. «Меня не отпустят. Тогда ты идешь сама. А ты...» Я буду тебя ждать в 6 утра у старой церкви на площади. Я не доживу до этого. Идем со мной. сейчас. Она повела де Саута за руку в розовую глубину зала. Ему показалось, что прошла целая вечность, когда он снова появился в зале, легкий, опьяненный. Он подошел к человеку во фраке. — Она уйдет со мной, — сказал он. — До закрытия куда угодно, — ответил человек во фраке и усмехнулся. — Навсегда, — жестко произнес де Саут, — я за все заплачу. — Естественно, — сказал человек во фраке. — Но не за нее. Ваша мечта — наша собственность. Вы уйдете, — он нажал на слово «уйдете», — а на вашем месте завтра окажется другой человек. Ему тоже захочется прикоснуться к своей мечте, так что не тратьте время, его уж не так много у вас осталось. И он, понимающе, подмигнул де Сауту. И тогда де Саут ударил его левой прямо в переносицу. Пока человек во фраке опрокидывал своим телом столик и делал попытки встать на ноги, де Саут заметил, как в зал вбежали трое крепко скроенных молодых людей, и понял, что сейчас им придется туго. Он сбросил китель и встретил первого кинувшегося на него ударом в солнечное сплетение. Тот осел, и в то же мгновение де Саут совершенно инстинктивно отпрыгнул в сторону. Тяжелая каучуковая дубина, предназначенная для его головы, со свистом опустилась на столик, расколов его надвое. И второй, не сохранив равновесие, оказался на полу лицом вниз. Кованый башмак де Саута заставил его оставаться в этой позе. Третий просто выстрелил в де Саута, но пуля ушла в потолок, потому что элегантный официант, который обслуживал его, резко в момент выстрела поднял руку стрелявшего. И стало тихо. Посетители продолжали сидеть с тем странным, отсутствующим видом, как будто ничего не произошло. Тихо играло трио. — Вы устали, де Саут? — спокойно произнес элегантный официант. — Я провожу вас наверх, где вы выспитесь. И только тут де Саут почувствовал, что он действительно устал и страшно опьянел. Сердце бухало контрабасом, в уши ударили щетки ударника. Мысли разлетались пассажами пианиста. Руки и ноги его стали ватными, и, поддерживаемый элегантным официантом, он послушной собакой поплелся куда-то наверх. — Вам придется выполнить одну маленькую формальность, — сказал элегантный официант, когда они поднялись в комнату, предназначенную для ночлега. И он положил перед де Саутом большую книгу в черном кожаном переплете с золотым тиснением. — Зачем? Промычал де Саут и оттолкнул от себя черную книгу, которая почему-то вызвала у него прилив холодного липкого ужаса. — Для коллекции, — сказал элегантный официант. — Не будьте ребенком, оставьте здесь ваше имя и дату посещения. И он раскрыл перед ним книгу. Де Саут боязливо перелистал несколько страниц и вдруг увидел знакомое имя, выведенное знакомым до мельчайших с горючим почерком. Де Саут судорожно поглотил слюну. На шестой строчке сверху стояла подпись «П. Карри», оставленная, вне всякого сомнения, им самим. Рядом стояла дата 4 марта, 12 лет назад. Де Саут захлопнул книгу и испуганно взглянул на официанта. Тот оставался в прежней позе, молчаливого ожидания. Тогда, движимый жутким предчувствием, де Саут снова стал листать книгу, пока не увидел аккуратно выведенные имена своих родителей. Дата посещения точно соответствовала дню знаменитого урагана. — Этого не может быть, — подумал де Саут. — Я просто напился. — Ну, нетерпеливо, — сказал элегантный официант, — аттракцион закрывается. И вдруг де Сауту стало легко. — Скорее бы утро, — подумал он и улыбнулся. Он вывел свое имя на чистой строчке и поставил дату. Больше он ж ничего не помнил до тех пор, пока не проснулся. Утро было чистым и желтым. Де Саут чувствовал себя удивительно бодро. Вчерашнее осталось в каком-то нереальном тумане, и единственное, что в нем вырисовывалось четко, было старой церковью на городской площади. Де Саут взглянул на часы. Начало шестого, ему казалось, что он стоит на нулевом делении между двух абсолютно пустых чаш весов. Ничего не осталось в прошлом. настоящем только он, и томительное сладкое ожидание чего-то в будущем. На столике перед кроватью лежал лист бумаги, исписанный цифрами. Де Саут понял, что это счет за вчерашнее, и пробежал по нему глазами. Дойдя до общей суммы, он остолбенел. Под жирной красной чертой стояло 6000 фл. Еще какая-то мелочь. Что за чепуха, — подумал он. Никакой чепухи, — услышал он знакомый голос. В дверях стоял элегантный официант. Желание, воображение, мечты беспредельны, — продолжал официант. Возможности ограничены. В любую минуту человек играет до тех пор, пока ему есть что проигрывать. Выигрыш — это понятие временное. Наступает момент, когда выигрыш становится проигрышем. К нам приходит тогда, когда готовы рассчитаться за все и готовы отдать все, чтобы рассчитаться. Когда-то наше кафе называлось «Финиш», но постепенно мы достигли уникального уровня обслуживания посетителей. Мы научились улавливать тончайшие, еле заметные желания, малейшую прихоть, и мы изменили название на аттракцион. Это менее притязательно, но более оптимистично. Вы согласны? Де Саут молчал, с трудом понимая смысл услышанного. Официант взял в руки счет. «Для того, чтобы вы, уходя, — он подчеркнул слово «уходя», — не имели к нам претензий и не подозревали, что, не дай бог, вас обсчитают и нечестно обслуживают, давайте разберемся во вчерашних деталях. Вам стало неловко сдавать плащ швейцару, внешне похожему на лорда, и он предложил вам повесить плащ самому. — Да, — произнес Де Саут. — Это мелочь. 18 фл. Дальше вам захотелось, чтобы чуть-чуть прибавилось свету, и свет прибавился. — Да, мне так показалось, — проговорил Де Саут. — Нет, не показалось. Свет прибавился. Это 280 фл. Электроэнергия обходится нынче дорого. Ну и, конечно, в копеечку обошелся мужчина с нахальным и тупым, как вам показалось, выражением лица, которое беспричинно вызывало раздражение. Его уход стоил вам 1000 фл. «Но ведь я тоже мог ему не понравиться», — перебил Де Саут. «Еще как! Но ваша неприязнь ему была более денежно обеспечена. В противном случае удалить пришлось бы вас». «Это ужасно», — тихо сказал Де Саут. «Не лицемерьте. В тот момент вам было приятно. Затем верблюд и воспоминания о вашем друге — 150 фл. А вот удовлетворение ваших комплексов по отношению к Г. Кэролу вы доставили много хлопот. Авиакомпания, вынужденная посадка, неустойка — все это стало вам в 1250 фл. Наконец, кульминация. Подсознательная мечта, берег залива, одинокая женская фигурка лицом к морю в голубом халатике. И драка, которую вы изящно и непринужденно выиграли, как в дешевом кинобоевике. Думаете, это просто так? Вот ж почти 4000 фл. Потрясающе! Абсолютно спокойно сказал Де Саут, но вы не учли главного. Вы обеспечили конгруэнтность, но не могли учесть ее степень. Я столь же необходим этой девушке, сколь она необходима мне. И мы уходим. Она уходит со мной, она не может не уйти со мной. — Вы убеждены в этом? — улыбнулся официант. — На все 100! — закричал Де Саут. — На все 100! — Прекрасно. Значит, мы доставили вам наивысшее наслаждение. Это все отражено в счете и составляет оставшиеся 2000 фл, плюс какая-то мелочь. И он протянул Де Сауту счет. В последней графе перед жирной красной чертой Де Саут прочел 100-процентную убежденность клиента в истинности происходящего. Он перечитал эту фразу несколько раз, и когда по-настоящему ощутил ее холодный смысл, сразу обмяк и почувствовал, что постарел. «Мы держим высочайших профессионалов», — с гордостью сказал элегантный официант. Де Саут автоматически вынул из бумажника свое состояние, 6 банковских билетов по 1000 фл каждый, и растерянно стал шарить в карманах, выгребая оттуда оставшуюся мелочь. «Прощайте», — поклонился элегантный официант, — «и заметьте, я не благодарю вас и не приглашаю заглянуть еще раз, к нам не возвращаются». И Де Саут начал уходить. Он уходил и уходил, все дальше и дальше, опустошенный и легкий. Он уходил, а его руки искали пульт управления. Он уходил, а двигатели работали бесшумно, не нарушая безмолвия бесконечности. Он уходил, а его руки осуществляли коррекцию в направлении никуда. Мимо пустынного залива, на берегу которого не было никого, лицом к морю, он уходил, а на площади маленького городка возле старой церкви весь день стояла девушка в голубом пляжном халате с прямыми соломенными волосами. И когда часы на площади пробили 6 часов вечера, она медленно побрела в сторону особняка с надписью «Кафе-аттракцион». Она поднялась на 2-й этаж и вошла в небольшую комнату. На столике возле кровати лежала большая черная книга с золотым тиснением. Она открыла эту книгу и прочитала «De South» и дата. На 1-м этаже зазвучала тихая музыка. Кафе-аттракцион начинало работать.